«Разве нам тут было плохо?» – спрашивает он. «Лучше место, чтобы растить детей, не найдешь». Похоже, ты и вправду истосковался по родине. Я говорю, а у самой тоже перед глазами всплывают картины прошлого. Пикники на пляже, поиски сокровищ, ночевки в дюнах. Вспоминаю, как мы носились по берегу моря, босиком в любую погоду. Заливчики в скалах, замки из песка под дождем, мороженое, которое таяло, стекало по пальцам. Вспоминаю, как резвились на гаванской стене. Хвастались друг перед другом смелостью. «Спорим, я залезу на это дерево выше?» «Спорим, если постучишь в дверь, миссис Янг, удрать не успеешь, поймают». Где-то оба подхватили ветрянку. 2 недели не ходим в школу, сидим запертые в гостиной, режемся в монополию, мухлюем из-за какой-то гостиницы, чтобы перейти на другой уровень. У меня все красные и зеленые. Трафальгарская площадь, Стрэнд, Бонд-стрит, Риджент-стрит, а у него Парк Лейн и Мэйфер. И в другие настольные игры, змейки и лесенки, например. Змейка, перепрыгиваешь вверх, лесенка, падаешь вниз. Учимся играть в шахматы. Сидим друг против друга, сосредоточенно думаем, пока один из нас не находит удачный ход и мат. «Значит, вернулся», — говорю я так тихо, что сама себя едва слышу. «Моника нашла работу в Сент-Эндрюсе, терапевтом в поликлинике». «Она у тебя молодец», — говорю я, сама удивляюсь, как ей удается управляться еще и с 2 детьми. Впрочем, она всегда была девочка собранная, организованная. Звучит довольно ехидно, я совсем не хотела этого. Он улыбается. «Моника всегда была трутягой, не то что мы с тобой». «Но ведь ты выучился на архитектора». «Да? Но я не очень-то честолюбив». Он смущенно смеется, будто признается, что это его самое уязвимое место. «Но мы, наконец, возвращаемся домой. Я возьму какую-нибудь работу на неполный рабочий день, зато больше буду с детьми, а Моника станет работать на полную ставку. Мы купили дом Жарденов. Помнишь такой?» «На Маркетгейт?» «Точно. Так он же старый. Вам придется вложиться, чтобы довести его до ума». Он кивает, отодвигает чашку, ставит локти на стол. Я замираю, едва дышу. В голове какой-то гул, в душе радость и ликование. Сердце бьется так, что готово выскочить из груди. Я уже представляю, как мы снова заживем рядом. Это будет удивительно и прекрасно. Я буду видеть его у газетного киоска во время воскресных ланчей в пабе, на родительских собраниях. Наши девочки обязательно подружатся. Мы станем устраивать совместные новогодние праздники, может, даже и пикники на природе, барбекю и все такое. «Ну что, Грейс, 12 лет прошло. Ты-то как поживаешь?» Голос мягкий, словно он разговаривает с маленькой девочкой, но у меня горло перехватывает и трудно дышать. «Ну, да, в общем-то, я умолкаю, тяну время. А что ты хочешь знать, что именно тебя интересует?» «Как живешь, нравится ли быть женой, матерью, как вообще жизнь?» Верчу в пальцах ложечку, что-то мычу, достаю из сушилки кучу детской одежды, начинаю складывать. Дохожу до 4-й футболки, когда он осторожно берет меня за руку. «Так как все-таки поживаешь?» Я не одергиваю руку. Кажется, она сейчас вспыхнет так горячо. Жар охватывает все тело, хочется даже скинуть одежду. «Что же ты? Рассказывай». Только что я была какая-то вялая, словно из жил моих выкачали всю кровь, но теперь краска бросается мне в лицо. «Справляюсь кое-как», — бормочу наконец. «Ну-ка, посмотри на меня». Поднимаю голову. «Рассказывай». Я качаю головой. «Грейс, что? Ну я же твой друг». «Правда?» Я говорю это шепотом, и он наклоняется ближе, чтобы расслышать, осторожно убирает волосы, упавшие мне на лицо. «Что же ты? Рассказывай!» — снова говорит он. «Я не лгу тебе, не лгу, только не тебе». «О, Грейс!» — это все, что он говорит. «О, Грейс!» Потом протягивает руки через стол, а я не выдерживаю, начинаю рыдать. Не плакать, а именно рыдать. Слезы текут из глаз буквально ручьями. Он встает, поднимает меня со скамьи, прислоняет спиной к стене, прижимает меня к своей груди, а я все плачу, пока рубашка его не становится совсем мокрой. Он ничего не говорит, просто прижимает меня к себе и гладит волосы, А когда рыдание мои смолкает, берет меня за руку, ведет в гостиную, усаживает на диван. Дает мне носовой платок, садится на корточки напротив и гладит мои колени. «Тебе, наверное, холодно», — говорит он, откуда-то достает одеяло, заворачивает меня в него, пеленает, как ребенка, и я, несмотря на свое состояние, хихикаю. «Ты должно быть хороший папа». «Ну, в общем-то, да. Правда, не всегда». Он улыбается, проводит пальцем по моим распухшим векам. «Ну так рассказывай, как живешь?» «Она является ко мне», — отвечаю сразу и не раздумывая, Роза. «Я ее постоянно вижу. Чаще всего во сне. Она тонет, а я не могу ее спасти. А бывает, снится на пляже или в саду и с моими девочками. Снится с моими девочками. Все было хорошо, пока я не вернула Шотландию». «Наверное, ты просто очень устала, Грейс», — говорит он с серьезным лицом и стискивая челюсть. «Ты устала, и больше ничего». «Нет, тут не только усталость». Я хватаю его за руку. «Я правда вижу ее, Йон, честное слово». «Привидений не существует. Ты просто вымоталась, дети, ешь мало». «Послушай». Он приближает лицо. «Я готов спорить на что угодно, что Роза погибла не от твоей руки». «Правда?» «Да». «Я уверен. Ты же добрая. Ты очень хороший человек, лучше, чем многие. Я не знаю никого лучше тебя, честно». В его словах столько сочувствия, столько убежденности, что они бальзамом ложатся мне на душу. Кажется, будто я получаю прощение. «Ты не должна думать об этом. Эти мысли уничтожают тебя. Подумай, как все это скажется на твоих девочках, каково будет Полу?» Я киваю. «Полу я не могу рассказать, никогда не могла. Врачи говорят, что... у меня депрессия». «Да нет, это не депрессия», — горячо говорит он. «Тебе просто нужно быть добрее к себе. Надо жить, а для этого надо хорошо питаться». Он идет на кухню. Слышу, открывает холодильник, дверцы шкафа. Я откидываю голову на спинку дивана и в первый раз за многие годы чувствую, что оживаю. Что я действительно существую. Я тру щеками о мягкие края одеяла, и мне становится тепло и уютно. Возвращается Йон, успел приготовить яичницу-болтунью. «На-ка, покушай, и попробуй только сказать, что тебе не нравится. Я же знаю, ты ее обожаешь». Чувствую, желудок благодарно бурчит, выглядит действительно аппетитно. А слюнки текут, когда я беру у него тарелку. Ставлю ее прямо на колени, гляжу. Это тарелка матери Пола. С ивами, с голубой каймой, очень красивая. Яйца у нас свои, из-под наших курочек, бегающих в загончике, которые устроил для них Пол в дальнем конце сада, и цельнозерновой хлеб, поджаренный в тостере. Выглядит великолепно, но есть это почему-то не хочется. Тогда я кладу кусок яичницы на поджаренный хлебец, а сверху аккуратненько так веточку петрушки. Так, а откуда взялась петрушка? Я понятия не имела, что у нас есть петрушка, где он ее откопал. Так тихо, что слышно тиканье часов на руке. Кручу в руке вилку, он ждет, что я скажу. «Давай наворачивай», — говорю я. «Не буду, если ты не будешь». Он подцепляет кусочек яичницы и подносит к моему рту, я продолжаю сидеть, сжав зубы. «Попробуй, за уши не оттащишь». Перевожу дыхание. «Ну, так и быть, попробую». Закрываю глаза, открываю рот. Хочется выплюнуть, но я жую. Медленно. «А что, очень даже вкусно». Он добавил туда тертого сыра. Протягивает мне еще. «Хотела бы я быть твоим ребенком. Сидеть на высоком стульчике, а ты бы меня кормил». «Бедненькая, за тобой никто не присматривает. Придется мне этим заняться». Когда моя тарелка пустеет, он подвигает мне свою, а сам похлопывает себя по плоскому животу. «Моя мама пользуется любой возможностью накормить меня до отвала. Теперь я ее понимаю. Надеюсь, ты не откажешь мне в этом удовольствии». Начинаю есть сама. Доедаю его порцию, едва удерживаю, чтобы не облизать тарелку. Отдуваясь, откидываюсь назад. «А что, довольно неплохо. Только сейчас поняла, как проголодалась». Он гладит мои руки, снова сжимает ладони. «Ну, хорошо. А теперь давай договоримся так. Ты перестаешь думать о Розе и начинаешь думать только о том, что существенно в твоей жизни. Вспомнишь, что мы с тобой друзья, что ты умеешь рисовать и писать картины. Обещаешь?» «Да». «Не слышу». «Да», — говорю я немного громче. Он прикладывает ладонь к уху. «Да, да, да», — повторяю я совсем громко, ощущая в животе благодать. «Даю слово». Потом мы сидим, разговариваем и не можем наговориться. Говорим обо всем, что придет в голову. Каково быть отцом или матерью, слушает ли он все еще радио в темноте, зарисовываю ли я до сих пор все, что попадается на глаза интересного. Уходит он около полуночи. Мы останавливаемся на верхней ступеньке крыльца, обнимаемся. Потом он разворачивает меня кругом и подталкивает в дом. «Встретимся завтра на Гаванской стене?» Я киваю. «В 2 часа нормально? Приводи девочек, пора мне с ними познакомиться. Я же, в сущности, им почти дядя». Провожаю его взглядом до конца улицы и только тогда вхожу в дом. Сердце стучит, тает от радости, губы болят. Давно я столько не улыбалась. И он и вправду самый близкий мне человек, ближе брата. Мы с ним росли вместе, практически не разлучались, куда он, туда и я. Конечно, бывало и ссорились, даже дрались, но вообще нам хорошо было вдвоем. До сих пор, когда он рядом, я думаю о себе лучше. Мысль о нем напоминает мне, какой мне хотелось бы быть. И как единственный человек, который знает все о гибели Розы, кроме нас с Орлой, конечно, он олицетворяет собой силу, которая разгоняет мои страхи. Слава богу, что он вернулся. Для меня это просто подарок судьбы. У меня сегодня радостный праздник, радостнее, чем все праздники Рождества и дни рождения вместе взятые. На следующее утро встаю рано. Иду в душ, мою голову сушу, причесываюсь так, чтобы хоть на что-то было похоже. Нахожу кофточку именно такого цвета, который бы выгодно оттенял мои зеленые глаза. Надеваю ее поверх белой футболки с длинными рукавами. Натягиваю свободные брюки с глубокими карманами. Отыскиваю тени для век, полузасохшую тушь и губную помаду. Опорожняю посудомоечную машину. Пишу на кухонной белой доске, фломастером ушла в парикмахерскую. Выкладываю на стол тарелку с ложкой. Насыпаю мюсли, заливаю молоком. Подношу ложку ко рту, останавливаюсь, закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Начинаю есть. Медленно, вдумчиво и осторожно, словно шум разбудит и привлечет к себе внимание демонов тревоги. Съедаю всю тарелку, чувствую такое облегчение, что хочется плакать. Но нет, я встаю, иду к зеркалу и улыбаюсь своему отражению, будто заново знакомлюсь с собственным лицом. Все еще худое, утомленное, но в глазах уже мерцает свет, которого я давно в них не видела. И если бы потребовалось описать этот свет, я бы назвала его светом надежды. Когда муж с детьми возвращается домой, я сижу и рисую. Это простенькие наброски углем, портреты моих дочерей, частично по памяти, частично по фотографиям, украшающим кабинет Пола. Пол заходит на кухню один, девочки заснули в машине. Я показываю ему рисунки. «Ну, что скажешь?» «А что, мне нравится очень даже». Он внимательно рассматривает каждый по очереди, подносит поближе к свету, вертит в руке и так, и эдак. «Можно я оставлю их у себя? Вставлю в рамочку и повешу на стену». Я прижимаюсь к его руке и улыбаюсь. «Да они не очень-то хороши для этого». «Ты меня прости, конечно, но я не согласен. Тем более тут сразу видно, кто есть кто». Он тычет в рисунке пальцем и называет девочек по именам. «Верно». Отзываюсь я, у них позы разные. Умолкаю, размышляю секунду. «Да, у Эллы осанка немного другая». А вдруг он порывисто обнимает меня. «Господи, я так боялся, что мы можем потерять тебя», — горячо шепчет он мне в ухо. Я отстраняю голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «Пол, ты прости меня, в последнее время я была плохой женой и матерью. Он хочет что-то ответить, но я закрываю ему рот ладонью». «Не надо. Я ведь понимаю, так оно и было, но мне кажется, все может измениться. Я даже уверена, что у меня теперь все будет по-другому». Он осыпает меня поцелуями, я крепко прижимаюсь к нему. «Мне хорошо, тело мое словно поет от близости с ним, а я закрываю глаза и полностью растворяюсь в этом чувстве. О, какое-то наслаждение знать, что он меня любит, что я нужна ему, нужна гораздо больше, чем я могла себе представить». Пол, наконец, отстраняется, и я снова притягиваю его к себе. Он смотрит куда-то через мое плечо, да, на входную дверь, и я прислушиваюсь. Снаружи доносятся крики. «Папа, папа, ты где?» Рука об руку мы выходим из дома и видим в машине извивающихся девчонок, которые пытаются освободиться от ремней безопасности. «А-а, проснулись!» Пол вынимает Эллу, подносит к себе, и они трутся носами. Я обхожу машину кругом и отстегиваю Дейзи. Она немедленно забирается мне на руки и трется щекой о мою щеку. За несколько минут до двух я сажаю обеих в коляску. Они уже большие, могли бы пройтись пешком, но Элла настойчиво требует экипаж. Обе сестренки одеты в колготки и юбочки, резиновые сапожки и кофточки домашней вязки, а также шапочки с пестрыми узорами, зеленый, розовый, кремовый тона для Эллы, голубой, красный, кремовый для Дейзи. Мама души в них не чает. Вяжет с утра до вечера, и у девчонок теперь столько шерстяных одежек, что жить можно не только в холодной Шотландии, но и, пожалуй, на Северном полюсе. Я выдаю им по пакету с хлебными крошками для чаек, и мы держим путь в сторону гавани. Дорога вымощена булыжником, и девчонки хихикают и визжат, когда коляска резко подпрыгивает на выступающем камне. День выдался прекрасный. Море спокойно, поверхность его как полированное стекло, которое разбивается вдребезги всякий раз, когда чайка ныряет за рыбой. Подхожу к началу гаванской стены и останавливаюсь. Вообще-то я не очень надеюсь, что он придет. Да был ли весь этот вчерашний вечер? Небось, под влиянием недосыпа и пустого желудка мне вдруг привиделось, что осуществились мои тайные подсознательные желания. Я прикладываю ладонь к глазам и всматриваюсь вдаль, туда, где стена делает поворот, и через несколько секунд замечаю Йоана. Он стоит ярдах в 50, разговаривает с рыбаками, подчиняющим сети на берегу, освещенным яркими лучами солнца. Вот он поднимает голову, видит меня, карабкается на стену и рысцой бежит навстречу, так близко к краю стены, что мне становится за него страшно. Он подбегает и делает вид, будто потерял равновесие и сейчас упадет со стены спиной назад. Я вскрикиваю и хватаю его за штанину. «Да я пошутил!» — скалит он зубы и спрыгивает рядом с нами. Девочки разглядывают его спокойными и серьезными глазками. «Дядя глупый», — говорит Элла, тыча в него пальчиком. «В стаме младенца?» — комментирую я, а у самой рот до ушей, хоть завязочки пришей. Мы прислоняемся спиной к стене, и он заводит с девочками беседу. «Меня зовут Йон, а тебя?» И умолкает, забавно вскинув брови. Но ни та, ни другая не соизволит ему отвечать. «Это Дейзи», — показываю я, — «а это Элла». «А мне показалось, что у меня в глазах двоится». Сестры продолжают молчать. «Это они уже не раз слышали», — шепчу ему на ухо. «А это что, чаек кормить?» Он тянет руку к пакету с хлебными крошками, но Элла крепко прижимает его к животу. Он поворачивается ко мне. «Помоги», — говорит его беспомощное лицо. Посмеиваясь, я качаю головой. Йон снова разгибается, смотрит в небо, оглядывается, опять наклоняется. «Идея!» Он потирает руки. «Кто хочет мороженого?» «Я!» — кричат обе в один голос, машут ручками и стучат ножками. «Может, сначала чайка покормим?» спрашивает он. «Нет!» — вопит Элла, стараясь освободиться от ремешка, удерживающего ее за плечи и пояс. «Они не голодные!» «Вся в мать!» — говорю я, помогая ей, а потом и Дейзи. «Никак потерпеть не могут!» Они бегут по дорожке в сторону магазина «Ди Роллос», топая сапожками по соленым лужицам, натекшим из коробок с рыбой, которые грузят в кузов грузовичка. И он берет меня за руку, а другой рукой толкает коляску. Мы приходим в магазин, и Элла указывает пальчиком на самый большой вафельный рожок. «Да ты съесть не успеешь, растает», — говорит ей хозяин, которого зовут Джан Лука. «Ну надо же, какие люди!» — восклицает он, увидев Йона, и выходит из-за стойки пожать ему руку. «Что, погостить приехал?» «Нет, насовсем», — отвечает тот. «В Лондоне жить невозможно. Приличного мороженого днем с огнем не найдешь». Он смотрит на Эллу и Дейзи. «Ну, какое выбрали?» Элла цепляется за его джинсы и прыгает на месте. «Мне с шоколадом, мне с шоколадом!» Он бросает на меня быстрый взгляд и подмигивает. «Меня это нисколько не удивляет. Интересно, почему?» Джан Лука накладывает в рожок два шарика мороженого, передает Йону, а тот вручает Элле. Она смотрит на него изумленными, полными восторга глазами, потом, удовлетворенно причмокивая, начинает слизывать верхушку. «А тебе, Дейзи?» А Дейзи стоит в сторонке и наблюдает за происходящим. Хочет что-то сказать, но ни один звук не вылетает из ее рта. Неуверенно смотрит на меня. Йоан поднимает ее повыше, она упирается ручками в стекло витрины, хмуря бровки, разглядывает поднос и потом снова ошеломленно смотрит на меня. «Ты всегда выбирала мятное», — подсказываю я, — «какое папа любит». Она кивает, и Йоан опускает ее на пол. Она подбегает ко мне, обвивает ручкой мою ногу и сует в рот большой пальчик. «Ты уверена, что они совершенно одинаковые?» — спрашивает Йоан, доставая из кармана деньги. Я пожимаю плечами. «Ты тоже заметил, да?» «Они совсем разные. С самого рождения заметно было». Кладу руку на шапочку Дейзи. «Дейзи у нас скромница», — говорит Джан Лука, перегибаясь через стойку и протягивая ей рожок. «И ничего в этом нет плохого, верно, девочка?» Она улыбается в ответ, устраивается в коляске и принимается за мороженое. Повязываю им на шее салфетки, и он тем временем держит мою порцию. Мы прощаемся и выходим на залитую солнцем улицу. Идем к рыбакам, рассаживаемся рядом с ними на перевернутые ящики. Элла сразу втискивается между Йоаном и мной. Над нашей головой с криками кружат чайки, потом садятся неподалеку и начинают, толкаясь, клевать кем-то брошенный недоеденный сэндвич с ветчиной. «Бузатеры и вымогатели эти чайки, вот кто они!» Раздается голос Калума. Он очищает сеть от запутавшихся в ней водорослей, швыряя их через плечо. «Как считаешь, а, Дейзи? Надоели, небось, своими криками, верно?» Калум ей нравится, и вместо ответа она отдает мне подержать мороженое и закрывает ладонями уши. Он смеется, наклоняется, чтобы пощекотать ей коленки, и она соскакивает с колясочки и пытается поднять пустую сеть для ловли лобстеров и подтащить ее поближе к остальным. «Как бизнес? Нормально?» — спрашивает Йон. «Грех жаловаться». Калум пропускает сквозь сеть иглу, заделывая прорехи. «Что ни наловим, все идет на расхват, и крабы, и лобстеры. Дорогие рестораны у вас там в Англии скупаются на корню». «Все, Англия больше не наша», — говорит Йон. «Я вернулся. Буду жить дома». «Вот это ты молодец. Взялся, наконец, за ум, верно, Грейс?» — смотрит на меня Калум. «Что скажешь?» «Йон вернулся в родные края, к себе, на север». «И не говори. Просто здорово». Разница между моими словами и тем, что я чувствую сейчас, столь велика, столь огромна, что меня бросает в дрожь. Чувства мои, подобные шампанскому в бутылке, которую взболтали, и пробка вот-вот хлопнет и вылетит, и из горлышка ударит струя. Я скорее встаю и помогаю Дейзи тащить сеть. Оглядываюсь, и он сидит, где сидел, и улыбается.